3. Юлия, здравствуйте. Я давно хотел вам написать, но все не решалось. Вы сильный психолог, находка для брошенных и обманутых женщин. Читая ваши книги, и жизнь становится легче. Крылатые фразы учу наизусть. Лучше долго искать, чем всю жизнь жалеть. Найти вторую половину – это тяжелый труд золотоискателя. Для меня это правило жизни. Была замужем 10 лет. Есть дочь. Жизнь семейная не получилась. Муж был жадный, имел строительную фирму, но денег никогда мне не давал. Гулял. И все это я терпела. Ужас, кошмар, как я унижалась. Но потом поняла. Больше так не хочу. Подала на развод и никогда об этом не жалела. Здоровье потом поправляла года 3. Я трудоголик. Две работы, хорошо хоть любимые. И вот проснулось огромное желание в 37 лет иметь личную жизнь. Я нашла сваху. Та дала мой телефон мужчине, который жил за 150 километров от моего города. Мы встретились, но он мне не понравился. Некрасив и лицо испитое, как у алкоголика. Поговорили. Сказал, что был женат. Двое детей в Мурманске. Живет в собственном доме. Я спрашивала, почему он до сих пор одинок. Он ответил, что мешали дети женщин, с которыми он встречался. Одним словом, не судьба. Я познакомила его со своей семьей, дочкой и мамой. У нас начались близкие отношения. Он приезжал, и я помогала, чем могла. Достать запчасти для машины, связать с нужными людьми, пройти медкомиссию у меня в больнице. Он строил планы на будущее. Я была уверена, что он будет моим мужем, потому что никогда так никого не любила. А он запил 3 месяца. Однажды мне позвонила сваха и сказала: «Таня, он постоянно мне названивает и просит познакомить еще с кем-нибудь. Знаешь, я давала телефоны. Думала, у вас все закончилось». Я спрашивала себя, смогу ли я без него? Понимала, что пропала, поэтому все ему прощала. Все это тянулось около 2 лет. Мы мучительно больно и тяжело расставались. Он, естественно, меня бросил. Опять слезы. Я записала в клуб знакомств. Позвонил один, познакомились, оказался шизофреником. Стоит на учете у психиатра. Дала объявление в 3 местные газеты. Откликнулось немалое количество алкоголиков, безработных мужчин, которые сразу предлагали секс. Сходила к гадалке. Та сказала, что моя судьба быть одной. Порча на мне. Мужская петля. И еще 7 поколений женщин будут в одиночестве. Я много работаю над собой. Похудела на 14 килограммов. Был безумный страх перед стоматологом. Преодолела. Теперь голливудская улыбка. Отпустила длинные волосы, поменяла стиль в одежде. Я так понимаю, все поезда ушли и пароходы уплыли. Мне 40, но душа не может смириться с одиночеством. С болью научилась жить, а смирения не получается. Юлия, мне так бы хотелось услышать ваше мнение. Хочу верить в чудо, но чудес на свете не бывает. С уважением к вашему таланту, Марина, город Чита. Дорогая Марина, спасибо за крик души. Милая моя женщина, в 40 лет жизнь только начинается. Молодость не на лице, она в нашей душе. Не стоит мучить себя напрасными сожалениями о былом. Вы его не в силах изменить, мысль материальна, поэтому не стоит слушать разных гадалок. Что за чушь? Никакой мужской петли на вас нет. И уж тем более, 7 поколений женщин в вашем роду не будут одиноки. Вы находитесь в самом прекрасном возрасте. Вам 40. Комплексы юности ушли, вы теперь многое знаете, поняли. После 30 появляется второе дыхание. Важно полюбить свой возраст и даже легкие морщинки у глаз. В этом возрасте женщина должна быть самодостаточна. В этом возрасте женщина знает себе цену, уверена в себе, меньше зависит от окружающих. В любом возрасте жизнь полна открытий, планов, чувств, переживаний. Поэтому переживать по поводу возраста ни в коем случае не стоит. Нужно научиться получать удовольствие от обычных вещей. Работы, кинофильмов, природы. Нельзя поддаваться чувству безнадежности. Нельзя чувствовать себя старой, так как у этого чувства нет будущего. Что касается ваших прошлых отношений, то и тут не стоит себя корить и заниматься самоедством. Вы просто жили жизнью мужчины, не думая о своей собственной, спрятав глубоко свою гордость. Мужчина, прямо сказать, попался вам недостойный. Такой, знаете ли, мелкий гаденыш. Не стоит о нем сожалеть. Ну, был и был. Что с того? Но надо сделать соответствующие выводы и в следующий раз уже не наступать на эти грабли. Увы, но очень часто мы сами провоцируем мужчин на плохое отношение, позволяя себя унижать и оскорблять. Это негодяев окрыляет. Они чувствуют свою силу и власть. Марина, вы просто полюбили недостойного мужчину. В ваших отношениях не было любви. Ни доброты, ни уважения, ни доверия. Разве это то, о чем вы мечтали? Нет, дорогая, это не любовь. Любовь созидает, а ваши отношения разрушают. Зачем вам болезненная зависимость, которая подавляет волю и снижает самооценку? Марина, пусть я сейчас скажу циничную, но правдивую вещь. Мужчина никогда не даст за вас больше, чем вы сами цените себя. Так вот, вам уже пора поднимать планку самооценки. От таких мужчин нужно бежать и открещиваться. Вы же прекрасно отдаете себе отчет, что это не мужчина вашей мечты. Вы просто устали от одиночества. И, закрыв глаза на недостатки, отдали светлые чувства первому встречному. Грубо говоря, мужику с уже давно просроченным сроком годности. Вы нашли мужское плечо, но не смогли на него опереться. Он вам не позволил. Таких людей нужно вычеркивать из жизни раз и навсегда и не портить себе здоровье. Зачем вам человек, которого если и можно, так это назвать подлецом? Ведь он просто вытирает о вас ноги и пользуется гордиться вами. У вас есть дочь, мама, а значит, вам есть ради кого жить. Важно изменить свое отношение к жизни. Жертвенная любовь не приносит ничего хорошего. С каждым днем вы будете чувствовать себя только хуже и вырабатывать себе новые и новые комплексы. Не бойтесь остаться одна. Одиночество – это не крест, это новая ступень к счастью. Марина, не мужчина делает женщину счастливой. Счастливыми мы делаем себя сами. Не стоит пытаться заслужить любовь, прощая мужчине ужасные поступки, находя для этого массу объяснений. Ведь именно в этот момент мы теряем свою независимость. Не стоит гоняться за глупой мечтой, будто только рядом с мужчиной можно женщине обрести счастье. В этом мире миллионы пар, которые одиноки и несчастливы вдвоем. С чего вы взяли, что без мужчины вы неполноценны? Вы не одиноки, вы свободны. Вы свободны, потому что не хотите распыляться абы с кем и стали избирательны в плане мужчин. Ведь вы, ее величество, женщина, которая способна наслаждаться жизнью просто по праву рождения. Все зависит только от вашего решения стать счастливой. Признайте свою уникальность и свою ценность, а также право на счастье. Пусть ваши страхи превратятся в вашу силу. Пусть любовь к самой себе вас возродит. Строительство новой счастливой жизни нужно начинать не с мужчины, а с себя. Мужчины любят счастливых женщин. Главное, не отчаивайтесь. Все живы, здоровы, а это уже счастье. Вам дана радость жизни. Перестаньте унижать себя и обретите былую уверенность. Ведите активный образ жизни, смотрите на мир заинтересованно, и ваш избранник не заставит себя ждать. А все эти шизофреники, алкоголики, альфонсы пусть проходят мимо. Не стоит тратить на них время. Ваш мужчина мимо вас не пройдет и сделает все, чтобы вы были рядом. Вращайтесь в тех кругах, где больше мужчин, и улыбайтесь. Обязательно улыбайтесь и не удивляйтесь тому, сколько взаимных улыбок вы получите в ответ. Пытайтесь побороть застенчивость и ни в коем случае не расстраивайтесь, если понравившийся мужчина проигнорирует вашу попытку познакомиться. Не падайте духом. Знакомьтесь и без сожаления отсеивайте неподходящие варианты. Есть мужчины, которые годятся только для мебели. Есть мужчины, из которых получаются потрясающие любовники, но они зачастую не годятся в мужья. Вам нужен спутник жизни. Вы должны почувствовать плечо надежного друга и обрести родственную душу. Попробуйте сначала разобраться, кто перед вами, а уж потом старайтесь его заполучить. Найти свою судьбу нелегко, но есть мужчины, которые стоят того, чтобы их искать. Любимого можно встретить везде. В метро, на улице, в кафе, в поликлинике, в тренажерном зале, в магазине. Сколько дней в году, ровно столько у вас шансов встретить своего мужчину. Вы узнаете его сразу. По голосу, по повороту головы, по взгляду. А что касается наших бывших, так неудачу в отношениях потерпели не мы, а они. Мы извлекли полезные уроки и научились уважать собственные ценности. Не сдавайтесь. Улыбка, уверенность в глазах, походка от бедра и взгляд, дарующий надежду. Любящий вас автор Юлия Шилова.